Магия разрушения. Шар разрушения. Огромный фиолетовый шар появился перед Эвером, а затем взорвался, уничтожая все на своем пути. Эдвард создал щит, чтобы защитить всех рыцарей магии, и дал им достаточно времени, чтобы телепортироваться. Несмотря на его успех, оставшиеся слои Элизиума были уничтожены взрывом. Затем он посмотрел на Бога. «Это заклинание. Ты должен быть знаком с ним, поскольку это твое творение», — ответила Ева с улыбкой. Эдвард прищурил глаза. «Может ли это быть, как ты догадываешься? Алан не пережил древнюю войну, не заплатив за это цену. Прежде чем он запечатал меня, я забрала у него кое-что ценное». Она взмахнула рукой, и появилась книга. Гримуар с рисунком Джокера на обложке. Это часть гримуара Истока, самая важная. Она связана со всеми гримуарами, существовавшими с древних времен, и поэтому содержит все когда-либо созданные заклинания, включая те, что создал ты. В сочетании с гримуаром Истока он позволяет волшебникам использовать вселенскую волю для создания заклинаний, соответствующих их воле, идеологии, талантам и амбициям. Ну, поскольку я также контролирую вселенскую волю, та, что у тебя в руке, по сути, бесполезна. Эдвард посмотрел на гримуар Джокера и улыбнулся. Он убрал свой гримуар, и Ева сразу же поняла, что сейчас все будет серьезно. Заклинание рун Аркана. Вызов метеора. Вдруг все люди, живущие как на западном, так и на восточном континентах, увидели, что солнце исчезло, и нависшая тень окутала их. Подняв головы, они увидели огромную скалу, спускающуюся с неба. Страх смерти внезапно охватил всех, так как они знали, что если эта штука ударит, то наступит конец света. Ни один вид не переживет этой катастрофы. Ева подняла голову, чтобы посмотреть на приближающийся метеор. Она чувствовала, как эта штука фиксирует ее положение, и она будет следовать за ней, куда бы она ни пошла. Тогда она воспользовалась еще одним заклинанием, изобретенным Эдвардом. Сокрушающая магия. Кубирование. Внезапно огромный метеор размером со звезду распался на миллиарды земных кубов размером с баскетбольный мяч, разлетевшись по всему миру. Эдвард нахмурился, увидев это, и взмахнул рукой, заставив кубики исчезнуть. Он направил руку и выпустил фиолетовый энергетический взрыв, состоящий из чистой маны. Ева создала щит, чтобы легко блокировать эту атаку. Но прежде чем она успела среагировать, она внезапно исчезла. Она парила уже не над западным континентом, а над океаном. «Параллельная временная линия, ты действительно холодный человек», сказала она и посмотрела на Эдварда, который только что появился. «Значит, тебе не страшно убивать людей здесь?» Эдвард ничего не сказал, так как знал, что она права. Оба они 7-го уровня, достигли потолка этого мира. Поэтому тотальная битва, вероятно, нанесла бы катастрофический ущерб всему миру. И если ему придется сражаться, беспокоясь о защите других, он знал, что она воспользуется ситуацией. Альтернатива – использовать зеркальное измерение. Однако она может легко сбежать оттуда, вынудив его сражаться в реальном мире. Однако, покинув свою временную линию, он поручил одному из своих клонов и Моргане защитить эту временную линию и не дать никому проникнуть туда. Кроме того, перемещение по мультивселенной гораздо сложнее, чем по зеркальному измерению. «Хорошо, давайте покончим с этим», — сказала Ева, которая использовала заклинание гравитации, чтобы левитировать восточные и западные континенты, а затем бросила их в Эдварда. Магия рун Аркан, неосязаемость. Континенты прошли сквозь его тело, как будто он был фантомом. Приземлившись, они создали мощное цунами, поглотившее весь мир. Затем Эдвард перешел в наступление, используя тот же метод, что и его противник, только он сбросил на нее солнце. Эвер спокойно подняла голову, чтобы посмотреть на падающее солнце, и улыбнулась, а затем небрежно дунула. В одно мгновение солнце замерзло, даже ядро маны, находящееся глубоко внутри, не пощадилось. Теперь мир был погружен в кромешную тьму. Тысячи черных стрел появились над головой Евы и устремились к ней. «Правда, антимагия, неужели ты думаешь, что сможешь победить меня, создателя этой магии, моей собственной магией?» Она подняла руку и создала большую сферу антимагии, чтобы отменить атаку Эдварда. Магия рун Аркан, мечи, стирающие время. Десятки клинков с часами на гранях появились над Евой. Она на мгновение нахмурилась, прежде чем создать пузырьки времени, которые Юлиус использовал для своей магии времени. Она поймала клинки и остановила их, но, к ее легкому ужасу, они появлялись все быстрее и быстрее, пока она не смогла за ними угнаться. Тогда одно из них вонзилось в ее сердце, уничтожив ее время и тем самым ее существование. Наблюдая за ее исчезновением, Эдвард нахмурился, предчувствуя, что все будет не так просто. И как и ожидалось, через несколько секунд перед ним появился новый бог, совершенно неповрежденный. «Заклинание Ванессы, изменяющее судьбу», — сказал он. «Бинго, ты более зануда, чем я ожидал. О, у вас нет никаких идей, ведь это только начало». Затем Эвер открыла портал и исчезла. Эдвард нахмурился, глядя на ее ки, и последовал за ней к месту назначения, в другую параллельную временную линию. Как только он прибыл туда, он почувствовал, что что-то не так. Осмотрев окрестности, он обнаружил недостаток маны в природе. Понятно, для использования такого заклинания требуется много маны, поэтому она не хочет, чтобы она закончилась во время нашей битвы, поэтому она подзаряжается. Арцинеру не спел. Утечка маны. Вокруг Евы появились крошечные черные дыры, пытаясь истощить ее. Однако она взмахнула рукой, создавая антимагические удары, которые уничтожили черные дыры. Магия создания воды. Водяной титан. Она управляла всеми водами океана, чтобы создать огромную сущность, полностью состоящую из воды. Затем водяной титан поднял руку, чтобы раздавить Эдварда, как букашку. Глава 352. Скрытая козырная карта Евы. Скрытая козырная карта Евы. Эдвард щелкнул пальцем, мгновенно заморозив титана воды. В то же время он произнес еще одно заклинание. Столбы небесной тюрьмы. 5 массивных столбов спустились с неба, окружая их двоих в центре. Затем верхушки столбов соединились и образовали звезду из желтого золота. Наконец, из звезды появились цепи, которые пытались связать Еву. «Хочешь запечатать меня?» – подумала она и усмехнулась. Она подняла руку и создала антимагический шар, а затем послала его в цепи. К ее удивлению, цепь отскочила от антимагической атаки, прежде чем связать ее. «Потрясающе! Ты окружила заклинание антимагической аурой, чтобы защититься от антимаги. Такой тонкий контроль, если не сделать все правильно, то антимагическая энергия аннулирует твое заклинание», — сказала Ева, глядя на Эдварда, глаза которого сияли желанием. «Мне не терпится заполучить в свои руки твою душу». Она взорвала себя. Как и ожидалось, ее тело появилось вновь через несколько секунд, освободив ее от цепей. Эдвард управлял ими, чтобы снова атаковать. Ева создала на своей ладони маленькое солнце и бросила его в цепи. Эдвард тут же нахмурился. Она использовала ту же тактику, что и он, покрыв свое заклинание антимагией. Хотя ее метод легко заметен и показался ему некачественным, он все равно оказался успешным. Более того, это было превосходно для ее первой попытки. С помощью манипуляций материи перед Эдвардом появилось множество маленьких камешков. Затем он благословил камешки заклинанием бесконечного ускорения. Камешки полетели быстрее света, пронзив голову Евы и даже разрушив ее душу. Еще больше камешков сделали ее похожей на пчелиный улей. К сожалению, менее чем через секунду она вернула свое тело в нормальное состояние. Однако на этот раз ее лицо было бледным. Сразу же Ева контролировала пространство размером с 2 континента, а затем сконденсировала их в светящуюся черную сферу размером меньше яйца. Сфера взорвалась, создав пространственную турбулентность, которая отбросила Эдварда далеко в сторону, несмотря на создание мощного щита для его защиты. Воспользовавшись случаем, Ева телепортировалась в Элизиум этой параллельной вселенной и поглотила эту версию себя. Затем, управляя всеми ангелами, она отправилась на самоубийственную миссию против Эдварда, который, наконец, преодолел пространственную турбулентность, которая, по сути, уничтожила эту параллельную временную линию. Хватит играть. Концептуальная магия. Истинная смерть. Черная аура вышла из тела Эдварда, убивая все на своем пути. Материя, энергия, души, ангелы. Все и вся в этих параллельных временных линиях. Ева сгенерировала пузырь времени, который создал разделенный пространственно-временный континуум. Она думала, что, поместив свое тело в другой пространственно-временный континуум, это опасное заклинание не сможет ее коснуться. Она ошибалась. Заклинание даже принесло смерть самому времени. Наблюдая за тем, как Ева распадается и исчезает, Эдвард не был счастлив. Напротив, его космическое сознание подсказывало ему, что приближается опасность. И, как и ожидалось, Ева снова появилась. Эдвард нахмурился. Он заметил, что она не использовала магию судьбы Ванессы, чтобы оживить себя. Что касается метода, который она использовала, Он быстро проанализировал его. «Тебе не нужно ничего анализировать, я покажу тебе», — сказала Ева. Затем позади нее внезапно появилась куча фантомов. Сначала их было всего дюжина, но вскоре их количество увеличилось до сотни, тысячи, десяти тысяч, и так продолжалось до миллиона. Странно было то, что все они выглядели так же, как и она. «Может ли это быть?» — пробормотал Эдвард, вспомнив свое предположение о ней. «Все так, как ты думаешь». Проанализировав силу матери, я обнаружила мультивселенные. Первое, что я сделала, это связалось с другими версиями себя. Мы объединились под знаменем поиска способа выйти за пределы этой тюрьмы. Жаль, что мать упорно держала нас отдельно, не позволяя нам встретиться напрямую. Но наша битва нанесла достаточно вреда этому миру, чтобы снять все ограничения. Теперь мы едины. Мы одно целое. Все они произнесли последнюю фразу в жутком унисоне, словно существо, живущее в улье, произнесло что-то тысячами разных и неповторимых голосов. Эдвард наконец понял, почему воля вселенной этого мира была иной, способной заимствовать силу других из разных временных линий. Это был ответ на поведение Бога. Несмотря на понимание этого, ему хотелось выругаться вслух, поскольку его ситуация только что превратилась в кошмарный режим. Сражаться с Богом сейчас было все равно, что сражаться с миллионом магов 7-го уровня. Это было невозможно даже для него без его плавучего города или другой помощи. Не раздумывая, он открыл свое межпространство и достал свой длинный посох. На его вершине находилось эфирное ядро, которое могло усилить его заклинание. Он усмехнулся и сказал: «Я покажу тебе превосходство арканиста над другими магическими путями». Заклинание рун Аркана. Элементальный Армагеддон. Более 10 тысяч магических кругов появилось в небе над головой Эдварда. И из этих магических кругов появилось множество мощных элементальных заклинаний. Световой суд, пировзрыв, ледяные копья абсолютного нуля, извержение магмы, землетрясение, разрушающие мир торнадо, цунами морского бога, сферы молнии и глотания тьмы. Евы вовремя приняли меры и создали щиты, чтобы защитить друг друга. Однако десятки из них погибли. Но Эдвард не прекращал атаковать. В небе появлялось все больше и больше магических кругов, которые безостановочно бомбардировали Ев, убивая десятки из них после каждой волны. Несмотря на видимость успеха, Эдварду пришлось нелегко. Имея преимущество в численности, большинство Ев могли перейти в наступление, в то время как меньшинство оставалось в обороне. Поэтому Эдвард также пострадал от десятков тысяч заклинаний, если не больше. Он летал вокруг, чтобы уклониться, но их было слишком много, поэтому в него часто попадали. Тем не менее, ему было все равно, так как он активировал свою кровь Феникса. Белое пламя появилось на его ранах и исцелило его. Кроме того, у него все еще был прототип сердца Аркана, чтобы исцелить его. После нескольких минут безостановочной бомбардировки Эдвард понял, что скоро окажется в невыгодном положении из-за нехватки маны. Поэтому он открыл портал и сбежал в другую параллельную временную линию. Как только он прибыл, он проглотил всю ману в природе, чтобы пополнить свои запасы. Вскоре после этого появились другие Евы, и Эдварду снова захотелось выругаться вслух. В этот короткий период выжившие Евы использовали различные методы, чтобы оживить мертвых. Хотя не все из них могли быть воскрешены, поскольку многие умерли благодаря концептуальной магии смерти и времени Эдварда, они все равно пополнили свою численность до опасного уровня. Эдвард не стал терять времени и вызвал двух существ. Сатану, нежить 7 уровня, и дюжину больших пушек. Это были пушки 7 уровня из Врат Мира, которые починил один из его клонов. Пушки начали безостановочную бомбардировку. Добавив к этому атаки Эдварда и Сатаны, небо над этим миром ярко засияло, прежде чем все закончилось. Две группы оказались сражающимися в пустом царстве, пространстве между параллельными измерениями. Однако сейчас это никого не волновало. Заклинание рассекло Эдварда надвое, но пламя быстро соединило разделенные части, вернув его на пик. «Если так пойдет и дальше, я долго не протяну», — подумал Эдвард, принимая зелье, пополняющее запасы маны. Проанализировав ситуацию, он понял, что это вопрос времени, когда у него закончится мана, что приведет к его поимке. Он никогда не думал, что окажется в такой ситуации. Он решил, что отныне у него будет более сотни артефактов, хранящих ману, не говоря уже о том, что он также будет носить множество магических артефактов, восстанавливающих ману. Пришло время рисковать. Приняв решение, Он достал 5 металлических сфер. Он телепортировался прямо в центр скопления Евы, прямо перед той, что была в его временной шкале. Быстрым движением он схватил ее и взорвал орбы, после чего открыл портал и вошел внутрь. После взрыва мощная волна серой энергии уничтожила все на своем пути, в том числе и Евы. К сожалению, она также последовала за Эдвардом через портал. «Черт возьми», — сказал он, запечатывая Еву в своей руке и продолжая открывать порталы в разные параллельные вселенные. К сожалению, серая энергия превратилась в облако, которое следовало за ним, и в процессе она мгновенно уничтожала все временные линии, с которыми соприкасалась. Эдвард знал, насколько опасна энергия пустоты, и если бы он имел хоть малейший контакт с ней, он бы погиб. Поэтому он бежал так, словно от этого зависела его жизнь. Он знал, что взрыв в конце концов прекратится, поэтому ему нужно было бежать только до этого момента. Поэтому он пополнял запасы маны в каждой временной линии, а затем быстро открывал портал в следующую. Перепрыгнув более сотни временных линий, он наконец остановился, когда облако перестало его преследовать. С бледным цветом лица и тяжелым дыханием он огляделся вокруг, чтобы убедиться, что он в безопасности. Затем он посмотрел на Еву, на лице которой было выражение ужаса. В отличие от Эдварда, она своими глазами видела весь ужас этого облака. Эдвард закрыл глаза, чтобы соединиться со своим клоном. Он хотел убедиться, что его временная линия не пострадала от взрыва. Получив положительный ответ, он вздохнул с облегчением. Он не стал сразу возвращаться домой, а взял несколько дней на восстановление сил, прежде чем вернуться домой, с Евой в качестве новой пленницы и подопытной. Она была ценнее живой. Глава 353. Проект кражи мира. Эдвард вернулся в свою временную линию и почувствовал облегчение, когда увидел, что все в порядке. Вскоре после этого один из его клонов телепортировался к нему. «Как дела?» – спросил он. «Я использовал магию времени, чтобы вернуть разрушение на Элизиуме. Все осталось нетронутым. А что насчет этого бассейна? Что он делает? Пока у человека чистая душа или много положительной кармы, он может превращаться в ангела. Странно, но я не нашел ничего подобного в подземном мире, скорее всего, потому что они больше не контролируют загробный мир. Это великая находка для империи», — сказал Эдвард, который кивнул, прежде чем отстранить клона и отдать ему тело Евы. Вскоре после этого прибыли другие рыцари-маги. «Сэр!» — радостно кричали многие, бросаясь к ним. Наиль, Шарми, Ванесса и Астана бросились на него и обняли. Эдвард улыбнулся в ответ. «Ты в порядке?» — спросил Ями, который с облегчением закурил сигарету. «Я в порядке. Я рада», — сказала Асьер. «Я же говорила вам, ребята, что с ним ничего не случится. Это он, как никто другой», — сказала Мирилиона. «Сестра, ты волновалась больше всех», — сказала Фугиалон. «Ты хочешь подраться?» «Сестра, брат, сейчас не время», — добавил Леон. «Я не ожидала, что некоторые личности могут быть настолько могущественными. Мне кажется, что ты заслуживаешь звания бога магии», — сказала Ундина, вспоминая несколько ужасных заклинаний, которые эти двое использовали перед тем, как исчезнуть. «У всех вас есть возможность стать такими могущественными», — сказал Эдвард, доедая кекс, который дала ему Черми. «Ты говоришь это уже довольно давно. Мне кажется, что твои слова не просто поощрение, за ними скрывается какой-то смысл», — сказал Ями. «Ты прав», — сказал Эдвард, а затем потратил несколько минут на то, чтобы рассказать ему об империи и концепции вселенского путешествия. «Это объясняет, почему ты такая аномалия», — прокомментировала Ундина. «Действительно, теперь многие вещи вдруг обретают смысл», — сказала Асьер. Они были знакомы уже некоторое время, и она всегда чувствовала, что у ее друга много секретов. «Значит, кто-то из нас может отправиться с тобой в империю», — спросил Ями. «К сожалению, у вас нет особого выбора. Прости, я собираюсь украсть этот мир. Опять, прости, я собираюсь украсть эту параллельную временную линию из этой вселенной, а затем объединить ее с моей вселенной», — спокойно сказал Эдвард. «Я все еще в замешательстве», — сказала Мирилиона, и остальные чувствовали то же самое. «Подумайте об этом так. После того, как я закончу, западные и восточные континенты станут еще одним континентом моей родной планеты, Земли. Вы станете гражданами империи, имея доступ к ее образованию, здравоохранению, социальным услугам и т.д. Вы сможете путешествовать на другие планеты, встречаться с другими расами и испытать множество вещей, о которых вы раньше и не подозревали. Сэр, это звучит замечательно и все такое, но как насчет граждан королевства Клевера? Что с ними будет? Спросил Фугиалион. Они будут процветать больше, чем могли бы представить в своей жизни. Что вы имеете в виду? В моей вселенной магия – это дар, которым наделены очень немногие люди. Поэтому количество волшебников крайне мало по сравнению с обычными людьми. Люди, рожденные без магии, как я, спросил Аста. Да, и они составляют большинство. Они должны жить мучительной жизнью. Дискриминация в моей вселенной не так страшна, как в королевстве Клевера. К сожалению, магически одаренные все еще контролируют большинство власти в империи, поэтому я хочу выровнять условия игры. Одна из моих целей в возвращении этой вселенной домой – позволить каждому человеку в империи обладать магическим даром. Как граждане собираются процветать? Должно быть у них мизерное количество маны. Вы позволите им использовать наш метод обучения? Я разработал систему, которая позволяет волшебникам вырасти от человека без маны, как Аста, до такого же могущественного, как я. Хотя она несовершенна, такие вещи, как талант, упорный труд и ресурсы играют роль в их росте, все же есть четкий путь к продвижению. Таким же сильным, как ты, или этот бог, как это возможно, спросила Миралиона. Не удивляйся, я даже не самый могущественный в своей вселенной, даже близко нет. Затем Эдвард объяснил систему уровней в своем мире, что он был только 7-м уровнем, с самого верха. Мы всего лишь 5-й уровень, и только благодаря твоим тренировкам, Миралионе было трудно смириться с тем, насколько слабым казался Эдвард по сравнению со всей вселенной. Это был человек, которого она с нетерпением ждала, чтобы превзойти. «Похоже, это очень опасное место», — сказал капитан. «Ни одно место не является по-настоящему безопасным. К тому же, я могу защитить империю от любой угрозы 9-го уровня. А когда закончатся некоторые из моих исследований, большинство общих угроз 10-го уровня не будут представлять проблемы», — заверил Эдвард. «Все это не имеет значения. Я не могу поверить, что здесь так много могущественных волшебников. Не могу дождаться, когда смогу их нарезать». Все проигнорировали этого психопата. «Эдвард, этот мир слияния безопасен, не будет никаких проблем, верно?» «Не волнуйся, это не мой первый раз». «Это хорошо, я должна предупредить Ролопечику, чтобы она была готова». Было еще кое-что, что она хотела обсудить, а именно статус королевы Сердечного Королевства в этой империи. Однако сейчас было не время для такого разговора. «Король-волшебник, у меня есть вопрос», сказала Юна. «Тебе интересно узнать о моем положении?» «Да». Аста начал обращать внимание. «Я могу уйти в отставку, и начнется соревнование за моего преемника. Или ты можешь изменить свою цель и стать императором арканов», сказал Эдвард с улыбкой, заставив Юна прищурить глаза. «Согласно законам империи, каждые 100 лет любой может бросить вызов правящему монарху, чтобы получить эту должность. Теперь, когда я думаю об этом, столетний юбилей империи наступит через несколько десятилетий». Юна и Аста были не единственными, кто обратил внимание на эту информацию. Такие люди, как Фугилион и Назиль Сильва, мечтали стать королем волшебников, а теперь, возможно, и императором арканов. «Я хочу стать и тем, и другим», — сказала Юна. «Я тоже», — крикнул Аста. «Амбициозно», — сказал Эдвард с улыбкой. «Я объявлю о своем уходе с поста короля волшебников. Тогда вы, ребята, сможете побороться за эту должность». «Ты уверен, что это разумно?» – спросила Миралиона. «У меня много работы, которую нужно сделать до слияния, так что будет полезно сосредоточиться». Эдвард еще немного поболтал с группой, после чего отпустил всех, кроме Ями. «Я нашел твою сестру на восточном континенте». Ями сделал небольшую паузу. «Она не умерла?» «Нет, она искала тебя все эти годы». «Понятно», — сказал он. Затем из его глаз начали капать слезы. «Я думал, что ее больше нет. Я думал, они все ушли. К сожалению, я не смог найти души твоей семьи в загробном мире. Так что, скорее всего, они уже превратились в энергию для подпитки печати. Я могу использовать магию времени, чтобы попытаться извлечь их. Но даже тогда я сомневаюсь, что мне это удастся. Все в порядке. Я уже смирился с их смертью. Теперь, когда у меня есть моя сестра, я доволен. Ты хочешь встретиться с ней сейчас?» «Сейчас, я совершенно не готов. Если бы она увидела мою внешность, она была бы разочарована, особенно учитывая, что мне 24 года и я еще не женат. Тогда это прекрасная возможность признаться в своих чувствах к Шарлотте. Эта бедная девушка слишком долго тосковала по тебе. Сейчас это уже стыдно. Шарлотта, да, я действительно узнала о ее чувствах к нему во время тренировки. Но, учитывая предстоящую битву, он не хотел говорить об этом. Возможно, ты прав. Эдвард похлопал его по плечу, прежде чем уйти. Он отправился к Ундине и Ролопечике, чтобы развеять их опасения. Он сказал им, что империя не дает статуса дворянина, поэтому ее статус изменится после слияния. Королевство Сердца такое же большое, как некоторые крупные страны на Земле. Тем не менее, страны теперь считаются регионами империи, поэтому она станет мэром региона Королевства Сердца. Кроме того, у ее должности есть ограничения по сроку, и она не может быть переизбрана в одном и том же регионе более двух раз. Ундина была недовольна таким исходом, так как хотела, по крайней мере, больше двух сроков. Однако Ролопечика сказала, что ее устраивает такой исход, лишь бы ее народ был счастлив и жил полноценной жизнью. И Эдвард пообещал ей это. После этой встречи Эдвард отправился к эльфам, которые были обеспокоены этим слиянием. Он заверил их, что империя является многорасовой, многовидовой и многоэтнической, поэтому эльфы не будут подвергаться дискриминации со стороны людей или других рас. Затем он сообщил эту новость гномам. Их реакция была самой восторженной. Эти авантюрно-остроумные гномы были больше всех рады идее путешествия в другую вселенную и общения с другими людьми. Наконец, Эдвард вернулся домой, а на следующий день он пообщался с горожанами и объявил о своей отставке. Глава 354. Покидая черный клевер, новость потрясла горожан, они гадали, не случилось ли чего. В конце концов, король-волшебник был в расцвете силы и являлся одним из самых могущественных волшебников на свете. Так почему же такая внезапная отставка? Однако в своем обращении Эдвард назвал несколько причин, по которым он хочет жить мирной жизнью теперь, когда мир в безопасности. Он также пообещал, что, несмотря ни на что, он по-прежнему будет защитником королевства. После этого он проследил за конкурсом на своего преемника. После вторжения Элизиума все участники получили заслуги, чтобы повысить свой ранг. Астаюна наконец-то стали великими рыцарями и получили статус, позволяющий претендовать на должность. В итоге за должность боролись Юна, Аста, Фугелион и Назиль. В конце концов, Юна стал окончательным победителем. В финальном состязании Састейон продемонстрировал способность превращать ману в антимагию и победил своего противника. Однако прямо перед коронацией к нему пришел кто-то из Пикового королевства и убедил его вернуться в качестве правителя. Таким образом, Аста, как победитель этого поединка, был коронован как король волшебников. Однако они пообещали побороться за должность императора Арканов, тем самым не прекращая своего соперничества. Во время мирной передачи власти Эдвард тайно опубликовал новость о слиянии, чтобы заранее подготовить граждан. Как и ожидалось, многие люди были недовольны внезапной сменой обстановки, особенно дворяне, которые беспокоились о своем статусе. Эдуарда они не волновали. Помогая Асте освоиться на новом месте, он исчез из поля зрения общественности, чтобы сосредоточиться на своих исследованиях, особенно на проекте кражи мира. «Есть две вещи, которые могут пойти не так», — сказал он Моргане. «С каждым расчетом я нахожу все больше проблем», — пожаловалась она. «Ты уверена, что мы должны использовать энергию пустоты? Если ты хочешь сохранить фундаментальные правила этой вселенной, когда мы разделим эту временную линию, заклинания пространства-времени не будут работать. Мы должны использовать энергию пустоты. Фундаментальные правила этой вселенной – главная причина, по которой он хотел украсть этот мир. Это причина того, что каждый человек, рожденный в этом мире, имеет ману внутри своего тела. Поэтому он должен сохранить их любой ценой. Слишком многое может пойти не так, если не контролировать энергию пустоты должным образом», – сказал Эдвард, рассматривая заклинание, которое он будет использовать, чтобы отделить эту временную линию от всей вселенной Черного Клевера. Наш лучший вариант – попробовать разные временные линии, чтобы собрать данные. Как только мы усовершенствуем заклинание, мы сможем перейти к нашей временной линии. Это хорошая идея, но это займет слишком много времени. У нас нет ничего, кроме времени. Обычно так и было бы, но я беспокоюсь о Вивидома. Это правда, что с катастрофой Бога Смерти Дома может случиться что угодно. Однако, если бы возникла проблема, императрица Оливия связалась бы с тобой. Она может быть упрямой, поэтому я беспокоюсь, что она не позовет на помощь, если ситуация не будет действительно тяжелой. Кроме того, ты знаешь, что наш метод всеобщей связи не идеален. Кто знает, что может пойти не так, Моргана нахмурилась. Они могут общаться только через измерение души, поскольку ее центральный сервер находится в Империи. Однако пересылка информации через пустоту все еще сложна, и могут возникнуть осложнения. «У тебя есть другой способ, давай схитрим», — сказал Эдвард. «Старик Мерлин, мне нужна твоя помощь». Мир, казалось, замер на краткий миг, прежде чем в подземной лаборатории появился пожилой человек с длинной белой бородой. «Это действительно работает», — сказал Эдвард, глядя на посетителя. «Это не такая большая проблема, как ты думаешь», — сказал Мерлин. «О, как это! Имена обладают силой, поэтому эта поговорка относится к могущественным существам. У тебя сейчас 7-й уровень, поэтому ты должен получить истинное имя, как только вернешься домой». «Истинное имя – это то, о чем я думаю, да. После того, как ты достигнешь 12-го уровня, ты сможешь почувствовать любого, кто упомянет твое имя из всех миров, по которым ты путешествовал. Пока что не упоминай их. Почему ты позвал меня?» Затем Эдвард объяснил свой план и передал ему данные и заклинания, которые он создал, чтобы украсть мир. Мерлин несколько секунд смотрел на него, а затем изменил и добавил другие вещи. Эдвард посмотрел на изменения и судорожно сглотнул. Было так много ошибок, что он потерял дар речи. Более того, было так много вещей, которые не просчитала даже Моргана. «Спасибо, нет проблем. Теперь, когда я здесь, я хочу сказать несколько вещей. Ты упустил прекрасную возможность. Что ты имеешь в виду? Ты мог бы выиграть тот бой против Евы. Хотя это было бы непросто, ты мог бы победить. Это было идеальное время, чтобы довести себя до предела и сублимировать свою силу воли на 8-й шкале между жизнью и смертью». Эдвард слегка нахмурился, услышав это. «Я знаю, что ты осторожен. Ты любишь стабильность и идешь только на просчитанный риск. Но ты должен понять, что во многих ситуациях встретить ситуацию лицом к лицу, даже если шансы складываются против тебя, единственный выход». Эдвард размышлял несколько минут. «Ты прав. Рад, что ты это понимаешь. Последнее предупреждение. Не полагайся слишком сильно на энергию пустоты. На 12-м уровне она становится относительно бесполезной». Мерлин попрощался и исчез. «Ты почувствовала, что сегодня он был другим. Ты имеешь в виду его критику в твой адрес?» — спросила Моргана. «Нет, не это. Он всегда был таким. Мне показалось, что нынешний он как будто спешит, и я не мог прогнать из головы мысль, что он немного слабее, чем обычно. У меня нет доказательств этого, но у меня есть чувство, что я прав». «Слабее? Может быть, он ранен?» — Эдвард прищурил глаза. «Если даже кто-то вроде Мерлина был ранен, то ситуация на войне должна была стать серьезной, поэтому ему нужно было поторопиться. Похоже, нам нужно отправиться в более могущественные миры и бросить вызов самим себе, иначе мы можем оказаться бесполезными в предстоящей битве». Эдвард чувствовал, что как только он достигнет 12-го уровня, он начнет соприкасаться с этой войной, поэтому ему нужно было бросить себе вызов и даже подвергнуть себя опасности, если потребуется, чтобы подготовиться к будущему. «Хорошо, приступим к работе». Затем Эдвард сосредоточился на своих исследованиях, создав несколько клонов, которые должны были помочь ему в других проектах. Главными из них были исследования по усилению кармы и поиск ресурсов для ремонта врат мира. Что касается других исследований, таких как проект совершенства 11 уровня, он знал, что они долгосрочные и не могут быть достигнуты за короткое время. К счастью, у него был метод Евы контролировать более 1 000 000 вариантов себя как основа для работы. Время шло быстро, и прошло 5 лет. За это время Эдвард нашел способ накапливать ману в своей душе, так что путь к 8-й уровню сократился. Другие его исследования, такие как арканное сердце, также были успешными, и он уже модифицировал свое сердце, сделав его похожим на дьявольское, что дало ему невероятные способности к генерации. Жаль, что только арканисты 5-го уровня могут сгущать сердце аркана, если только они не сгущают сердце дьявола, которое не имело ограничений по уровням. Однако он обнаружил, что сердца дьявола медленно развращают душу. Что касается изменений, которые Мерлин внес в заклинание, то он наконец проанализировал и понял их. В результате его понимание энергии пустоты повысилось, и он без проблем справился с обновлением 3.0 плавучего города. Его исследования в области усиления кармы были единственной неудачей за последние 5 лет. С помощью ангелов, дьяволов и Евы он выяснил, как эти существа могут использовать положительную и отрицательную карму в качестве усиления. Однако он не мог воспроизвести этот метод, если только коренным образом не изменит свою душу. Он придумал операцию, позволяющую сделать это, но был недоволен, так как ее нелегко было воспроизвести. Кроме того, он не хотел портить свою душу, поэтому он ушел в будущее. Наконец, настал день его отъезда. Сначала он отправился повидать людей, которых знал на западном континенте, а затем проведать своего клона на восточном континенте. Миссия последнего увенчалась успехом, поскольку теперь он был правящим монархом новой династии. Более того, клон теперь обучал жителей восточного континента многим современным концепциям, которые облегчили бы им интеграцию в империю. Более того, клон также распространил слухи о слиянии, чтобы подготовить граждан. Затем Эдвард воспарил над небом, достал свой посох и произнес заклинание. В небе появились многочисленные руны, заставляя всех на обоих континентах смотреть с благоговением. Каким-то образом они знали, что день настал. После того, как руны проявились, над небом появилось призрачное серое облако, закрывшее солнце. Никто, кроме Эдварда, не знал, насколько опасным было это облако. Он сосредоточился на управлении энергией пустоты, чтобы разделить эту временную линию. Хотя он уже бесчисленное количество раз практиковался, он все равно относился ко всему серьезно. Он знал, что малейшая ошибка приведет к тому, что все параллельное измерение будет стерто с лица Земли. К счастью, все прошло гладко, как и во время тренировок. Он выделил эту временную линию из бесконечного множества, сохранив при этом ее фундаментальные законы. Вселенская воля попыталась остановить его, но он использовал полное описание истока и свою силу воли, чтобы остановить его, а затем сохранил эту временную линию в карманном измерении, которая проявилась в форме кристаллической сферы. Когда он держал этот предмет в руке, он мог видеть целый мир внутри. Однако люди черного клевера почувствовали лишь легкое дрожание мира, затем руны на небе исчезли, и больше ничего не произошло. Небо было таким же голубым, как и вчера, солнце светило, как всегда, а облака плыли так, словно они были самыми свободными существами на свете. Многие даже удивились, что процесс не удался. Эдвард улыбнулся, связался с несколькими людьми и успокоил их. Затем он запрыгнул в теперь уже стационарные врата мира и направился в мир Коносуба. Глава 355. Воссоединение. Воссоединение. Эдвард осторожно поместил сферу, содержащую мир черного клевера, прежде чем направиться в следующем направлении. Ему не нужно было идти в звездный мир, поскольку он получил сообщение от Оливии, что клон взял врата мира и самостоятельно вернулся домой. Поэтому Эдвард решил отправиться прямо в Коносубу. Моргана, давай испытаем новую систему путешествий. За последние несколько лет Эдвард наконец-то завершил исследование Равины по использованию энергии пустоты для путешествий в пустоте. «Запускаю двигатель ядра пустоты», — сказала Моргана, когда перед ней появился голографический экран. Через несколько секунд она сказала: «Пока все выглядит нормально, начинаем запуск». Она приказала энергии пустоты в основном двигателе доставить их к месту назначения, и он сделал это. Врата исчезли, а затем появились вновь, пролетев неподдающееся исчислению расстояние. «У нас получилось?» – спросил Эдвард. «Сейчас проверю», – ответила Моргана, постукивая по клавиатуре, плавающей на ней. «Наша калибровка была нарушена. Сейчас мы находимся в 3 днях пути от мира Коносуба. 3 дня? Сколько времени обычно занимает путешествие? С плавучим городом – 3 месяца. С мировыми вратами – 5 лет. Значительное улучшение, но технологии предстоит пройти долгий путь. Его желание заключается в том, чтобы он мог путешествовать в любой мир из своих воспоминаний с помощью энергии пустоты. Однако пока что он может отправляться только в те места, координаты которых у него есть, и он все еще не мгновенно прибывал в пункт назначения. Ты нашла ошибки, которые мы допустили. Да, я определила проблему, и не должно быть проблем с их устранением до нашего возвращения домой. Хорошо, я оставляю это на твое усмотрение. Давай спускаться. Врата мира вошли в режим невидимости, прежде чем войти в мир. Сразу же после этого Моргана уловила сигнал от плавучего города, поэтому она зафиксировала его положение и телепортировалась прямо к нему. Эдвард оказался на вершине замка. Почувствовав положение плавучего города и остальных, он наконец спустился вниз. Кто-то прыгнул на него, как только он вышел, и задушил его парой мягких предметов. «Я бы с радостью умер вот так», — сказал Эдвард приглушенным голосом. Флёр наконец отпустила его. «Я скучала по тебе». «Я тоже скучал по тебе», — ответил он, обнимая ее. «Уже 7-й уровень. Похоже, вы, ребята, получили большую пользу от этой поездки». «Мы справились», — ответила Флёр с улыбкой. «А где остальные?» Прежде чем Флёр успела ответить, остальные вышли из комнаты. «Что с вами двумя?» — спросил Эдвард, увидев растрепанное состояние Гермионы и Лили. Под веками у них были тяжелые мешки, как будто они долго не спали. Не спать десятки лет – не проблема для их сил. Поэтому их состояние можно было объяснить только стрессом и давлением. «Они сделали это сами с собой», – злорадно сказала Флёр. «Что случилось?» «Лили внезапно стала конкурентоспособной и хотела закончить свои исследования до твоего прихода. Очевидно, это началось из-за спора со Снейпом. Что касается Гермионы, то она ввязалась во что-то выше своей весовой категории. Лили и Гермиона бросили на нее опасные взгляды, но ей было все равно. Гермиона устроилась на руках у Эдварда. Она обнимала его, словно он был огромным плюшевым медведем. «Ладно, давай поговорим внутри». Группа прошла внутрь, прежде чем рассказать о своем опыте. Эдвард провел в мире черного клевера почти 50 лет, поэтому его история была довольно длинной. Однако для этой группы прошло всего 10 лет, поэтому их история была короче, чем у него. «Что-то подсказывает мне, что твой опыт не был нормальным», — сказала Гермиона. «Старина Мерлин, вероятно, выбрал это время, чтобы испытать меня. Видимо, я разочаровал его в конечном результате». «Ты в порядке?» «Я в порядке, но мне следует последовать его совету. Нужно заранее подготовиться к худшему». «Понятно. Итак, где Филиус?» «После победы над королем демонов он на некоторое время стал бардом, прежде чем мы отправили их в другие измерения под контроль богов», — ответила Флёр. «О, и какие же они?» «По сути, это другие миры Исикай, о которых ты часто упоминал, из первозданной земли. Значит, этот мир — комбинация многих миров Исикай, и боги ответственны за отправку людей с земли в эти миры?» «В принципе, да», — Эдвард кивнул, прежде чем сказать Лили и Гермионе. «Вам двоим нужно немного поспать». «Действительно», — пробормотала Лили, прежде чем уйти со Снейпом. Затем Эдвард уложил Гермиону в постель, после чего провел некоторое время в кругу семьи с Флёр. Он был поражен тем, что ее линия крови суккубов, казалось, эволюционировала, наделив ее способностями, которые привели его в восторг. Затем, после того как Гермиона как следует отдохнула, она присоединилась к веселью. Пара не покидала свои спальни в течение следующей недели. Наконец, Эдвард зашел в лабораторию Гермионы, чтобы посмотреть на ее исследования. Она передала ему данные, объясняя при этом: «За последние несколько лет мне удалось воссоздать магическую систему Коносубы. Я могу воссоздать их все, будь то карта приключений, родословная класса профессий, очки навыков или другие». Эдвард посмотрел на данные. Она создала карманное измерение для своего эксперимента и изменила его так, чтобы оно было похоже на мир Коносубы. Затем клонов отправили сменить класс и повысить уровень, и им это удалось. «Тоже усиление кармы», — подумал Эдвард. «Итак, в чем проблема?» «Проблема в том, что после открытия других измерений, я понял, что пределом моей модификации был только уровень 3. Что бы я ни делал, я не мог поднять потолок этого мира. В других измерениях потолок выше. Я нашел измерение с потолком силы 6-го уровня, и они использовали карму силы или карму энергии в виде системы, которую вы часто видите в Исикае. Значит, ты пытался воссоздать систему и потерпели неудачу?» «Да, и это сводит меня с ума, так как я преуспел с Коносубой. Если быть честным, система Коносубы – это подделка. У них нет окна состояния, как у других, и они вынуждены полагаться на карту приключений», – сказала Флёр. Гермиона посмотрела на нее и решила проигнорировать. «Я думала, что проблема в энергетическом уровне измерения. Поэтому я увеличила его размер и ввела гораздо больше маны, но это было бесполезно. Тогда я решила, что проблема в том, что мне нужно больше кармы. Поэтому я разработала заклинание для сбора кармы у людей Земли и добавил ее в измерение. Этот план действительно показал признаки снятия ограничения, но в итоге он все равно провалился, и я не могу найти причину. В чем разница между измерением Коносуба и другими, кроме уровня потолка?» — спросил он. «Их много, но главное из них в том, что в других не требуется родословная для разных классов профессий. Если кто-то соответствует требованиям по статам и уровням или выполняет только определенный квест, он может сменить класс. Более того, есть некоторые измерения, где понятие класса не существует. Имея достаточно очков навыков, вы можете изучить любые техники или заклинания. Итак, что вы думаете? Есть ли у вас решение? Гермиона нашла энергию кармы увлекательной. Это довольно универсальная сила, способная увеличивать статистику без каких-либо последствий, и позволяющая людям мгновенно овладевать знаниями и использовать их, как рефлексы. Если бы такая сила использовалась с умом, общая мощь империи росла бы угрожающими темпами. Поэтому она хотела добиться успеха. Эдвард не ответил ей, но просмотрел данные, анализируя все. Он также изучал карму, поэтому был сведущ в этом вопросе. Через несколько минут он сказал: «Тебе нужна власть кармы, которая будет служить ядром измерения». «Власть? Да. С помощью власти кармы вы можете изменять измерение подобно силе манипуляции законом. Ты устанавливаешь правила и границы этого измерения. Сколько кармы может получить человек после убийства существа, сколько требуется для повышения уровня, какие очки умений можно использовать, какой уровень является наивысшим и т.д. Я привел группу существ, дьяволов и ангелов, которые могут естественным образом генерировать положительную и отрицательную карму. Они идеально подойдут для укрепления измерения и обеспечения его более плавного функционирования. Дьявол и ангел, пробормотала Гермиона, ее глаза загорелись, когда она что-то поняла, ту же роль, что и боги и дьяволы в этом мире. Именно, твоя идея хороша и все такое, но я не отвечаю требованию силы воли для использования концептуальной магии. Как же мне получить доступ к власти? Ты действительно стала глупой, сказала Флёр. Ты можешь использовать такое оружие, как посох времени и смерти. Гермиона хлопнула себя по лбу. Как я могла забыть об этом? Это действительно нехорошо, работать, не выспавшись. Ладно, давайте приступим к проектированию этой штуки. Назовем ее посох кармы. Нет, это слишком просто, но давайте пока так. Разговаривая сама с собой, она начала что-то печатать, не обращая внимания на этих двоих. Она также назначила себе время для сна. Она не хотела возвращаться в прежнее состояние. «Ну, как твои исследования?» – спросил Эдвард. «Превосходно. И, возможно, я нашла способ завершить проект «Бог-дракон». Глава 356. Обновление исследований. Глава 356. Обновление исследований. Флёр показала Эдварду свои данные, прежде чем продолжить объяснение. «Ты знаешь, что нам с трудом удалось воссоздать родословную других королей драконов, скорее всего, потому, что они живы. Однако, изучив родословную древнего дракона в этом мире, я обнаружила множество тонких различий, которые могут быть результатом различных законов Вселенной. Итак, я планирую использовать эти различия для создания нового набора кровных линий короля драконов, прежде чем слить их воедино. И у меня уже есть некоторые успехи». Эдвард посмотрел на данные. Флёр уже воссоздала короля огненного дракона, объединив родословные древнего дракона Коносубы и обычного огненного дракона Гарри Поттера. Она также изучила драконов в других измерениях и добавила их в свое исследование. Она даже сравнила сложность родословной короля огненного дракона с родословной короля громового дракона Альбиона и родословной короля водяного дракона Империи. И пока не было никаких проблем, особенно в плане потенциала. Проект «Бог дракона» — это возможный способ Эдварда достичь 12-го уровня, поэтому он уделял большое внимание конечному результату. «Итак, что ты думаешь?» «На данный момент нет никаких видимых проблем», — ответил Эдвард. «Единственная проблема — это унаследованные воспоминания расы драконов и магия драконьих песнопений. Король неогненных драконов может передавать свою магию через наследственную память, но у него нет доступа к воспоминаниям из нашей вселенной. Я научила его использовать заклинания дракона, и он быстро освоил их, поскольку магия приспособлена для его вида. Однако, так как мы не знаем всех знаний драконьего напева, я не знаю его ограничений». Эдвард не ответил ей. Вместо этого он нахмурился, углубляясь в анализ данных. «Если ты беспокоишься об этом, то мы, вероятно, сможем найти способ, чтобы король неогненных драконов заменил короля в нашей вселенной и получил доступ к наследству клана драконов. Ну, может, не заменить, но обмануть любую систему, которую они использовали для доступа к этим знаниям. Отличная идея, но я беспокоюсь не об этом. Ты что-то упустила из виду. И что же, Мы знаем, что короли драконов могут реинкарнировать после смерти. Если у другого дракона во вселенной есть достаточно чистая родословная, он унаследует титул, воспоминания и силы короля драконов, по сути, заменяя умершего. Твоему королю огненных драконов не хватает этого аспекта в его родословной. Флёр посмотрела на голограмму, сосредоточившись на той части, на которую он указал. Ты прав. Однако, разве это не хорошо? Мы не хотим, чтобы старые короли драконов использовали наши творения для реинкарнации. Не а король драконов имеет чрезвычайно чистую родословную наравне со старыми, поэтому они и являются идеальным сосудом для реинкарнации. Твои опасения не безосновательны, но было бы лучше, если бы у наших королей не а драконов была аналогичная, но отдельная система реинкарнации. Таким образом, когда один из них умрет, нам не придется тратить много времени и ресурсов на их воссоздание. Это хорошая идея. Я поработаю над этим. Теперь, когда у нее было направление для работы, у Флёр появилась дополнительная мотивация. Затем она вдруг вспомнила кое-что и сказала: «Не забудь пойти познакомиться со своей новой женой, у меня новая жена, конечно, Виз». Эдвард бросил на нее странный взгляд, глядя на Гермиону боковым зрением. Не увидев никакой реакции, он спокойно кивнул, ничего не сказав. «Кстати, сколько женщин ты привел с собой на этот раз?» – спросила Флёр, в то время как Гермиона тоже тайно слушала в углу. «Ни одной. Правда, я не думаю, что ты так уж хорошо себя ведешь. Хе-хе, было несколько бессмысленных интрижек. Думаю, я не могу сказать, что они были бессмысленными. Скорее, счастливые воспоминания. А что касается значимых связей, только одна, но из нее ничего не вышло. О, неужели могущественному императору арканов разбили сердце?» — сказала Флёр, ущипнув его за лицо. Эдвард оттолкнул ее руку. «Я не такой хрупкий. Честно говоря, ты в порядке?» — спросила она, поглаживая его волосы. «Это не первый мой отказ, и он не будет последним. Это хороший образ мыслей. Ладно, мне нужно вернуться к моим исследованиям». Эдвард кивнул и направился в лабораторию Лили, где она ждала его. Прежде чем войти, он увидел Северуса, ожидающего у двери, который подал ему знак головой, на что Эдвард кивнул в ответ в знак того, что понял. Итак, он сел напротив нее. «Что происходит? Почему ты не хочешь моей помощи? Честно говоря, ситуация не имеет к тебе никакого отношения. Я разговаривала с Северусом о проблемах, с которыми я столкнулась в своих исследованиях, и он сказал, чтобы я не торопилась. И если бы у меня ничего не получилось, ты бы помог, когда приедешь. И по этой причине я вдруг набросилась на него. Мы поссорились, и я хотела доказать, что он не прав, закончив проект до твоего приезда». «Понятно. Вы нашла истинную причину своих проблем?» – спросил Эдвард. «После твоего прихода я активировал режим психоанализа духа башни, ДБ, и обнаружила, что моя вспышка была вызвана некоторыми проблемами дома. Джеймс, да, видимо, у меня есть подсознательное чувство вины за то, как я с ним обошлась». И когда Северус произнес эти слова, я вспыхнула и набросилась на него. «Сейчас все наладилось. Итак, что ты будешь делать, когда вернешься?» — спросил Эдвард. «Терапия для пары. Мы втроем должны пойти на терапию, чтобы разобраться в этом браке. Иначе, это хорошая идея. Тем не менее, тебе стоит поговорить со Снейпом. Он беспокоится о тебе». «Да, я должна перед ним извиниться. Я поговорю с ним». Эдвард кивнул, прежде чем вздохнуть. «Раз уж мы заговорили об извинениях, я бы тоже хотел воспользоваться этой возможностью и еще раз извиниться за свои действия в отношении Джеймса. В этом нет необходимости, так как я поняла твое поведение. Тем не менее, я все равно ценю твое понимание и прощение». Лили улыбнулась и кивнула. «Хорошо, покажи мне свои исследования». Лили вывела на экран голограммную проекцию, чтобы показать ему данные, одновременно объясняя некоторые вещи. «Я воспроизвела большую часть возможностей божественной искры и даже провела некоторую оптимизацию». Затем она показала ему дизайн разработанной ею арканной искры. «Арканная искра может превращать веру в ману. И в отличие от божественной искры, где преобразование лишь временное, эта искра постоянна. Таким образом, у арканистов будет еще один способ быстро увеличить свою ману с помощью веры. С этого метода может даже начаться новый магический путь». Эдвард нахмурился, услышав это. Он никогда не был настоящим фанатом концепции божественности и веры. Если арканисты идут по пути веры, то это лишь вопрос времени, когда Вселенная вернется к своему прежнему состоянию, как только он свергнет богов, Даже если вера никогда не была ядовитой для души, какова ситуация с верой? Согласно нашему исследованию, предел очищения, который обеспечивают искры, 7-краткий уровень. После этого появляются признаки загрязнения. Эдвард прочитал дату исследования. Группа захватила самого могущественного бога на небесах и владыку дьявола, правящего подземным миром. Оба были 7-го уровня и имели орган, подобный божественной искре. Правитель небес поглощал веру, а повелитель дьявола – негативные эмоции. Их искры могут очищать веру и негативные эмоции, но только до определенного предела. На их уровне их души уже проявили некоторые признаки коррупции. Есть идеи, как решить эту проблему? Да, я планирую объединить искру с божественным пламенем, чтобы усилить процесс очищения. Отличная идея. Что еще? Я воспроизвела большинство способностей божественной искры, за исключением метода использования усиления кармы. В нашей битве с этими двумя правителями они использовали священное заклинание, которое достигло 8 уровня. Мы были бы в серьезной опасности, если бы не плавающий город. Лили показала ему данные. В своих исследованиях она создала клоны разных уровней, а затем использовала некоторые исследования Гермионы, чтобы перенести положительную и отрицательную карму на этих клонов. Затем она заставляла их создавать свои собственные арканы и использовать священные заклинания. Клоны 1-3 уровней могли использовать священные заклинания, чтобы произнести заклинание на один уровень выше себя. Однако с 4-го и выше уровней арканная искра больше не действовала. Священные заклинания могли усилить силу заклинания, но не могли достичь одного уровня выше, как это мог сделать небесный правитель. Глаза Эдварда загорелись, когда он увидел это исследование. Ангелы и дьяволы черного клевера также могли использовать свою карму, чтобы немного усилить свои заклинания, и они могли это делать из-за разницы в их душах. В отличие от них, боги в этом мире могут делать это благодаря божественной искре. Эдвард тут же начал объединять эти два исследования. Он модифицировал арканическую искру, чтобы временно изменить частоту души арканиста, сделав ее похожей на частоту души богов или дьяволов Коносубы, что позволило им использовать свою карму и совершенное священное заклинание. «Это должно сработать», — сказала Лили, глядя на разработанные изменения. Затем Эдвард передал ей свое исследование о дьяволах и ангелах. «Ты можешь поэкспериментировать над ними самостоятельно, чтобы закончить разработку». «Дьяволы и ангелы? Интересно, чем эти дьяволы отличаются от этого мира?» — пробормотала Лили, собирая данные обоих видов для сравнения. Тем временем Эдвард увидел, что она глубоко задумалась, и ушел. Он не забыл подать сигнал Снейпу, что может войти. Эдвард хотел провести еще немного времени со своими женами, но они игнорировали его, ссылаясь на то, что заняты. В итоге он отправился на встречу с Виз. Глава 357. Свидание. Эдвард следовал указаниям в волшебных магазинах. Он открыл дверь и услышал мелодичный голос, приветствующий его. Однако голос резко прервался, и хозяйка посмотрела на него с открытым ртом. «Ты настоящий?» – спросил Виз. «Почему бы мне не быть настоящим?» – спросил он, недоумевая. «Флёр говорила о тебе столько лет, но ты так и не появился. Поэтому я подумала, что ты не настоящий, и они просто выдумали твое существование. А зачем им придумывать мужа?» – спросил Эдвард, заинтригованный ходом ее мыслей. Виз смущенно улыбнулась. «Я подумала, что они принадлежат к какому-то культу, похожему на церковь, и хотели меня обмануть. Флёр говорила мне, что в последнее время ты отдалилась. Однако она была слишком занята своими исследованиями, чтобы обратить на это внимание. Это все объясняет», — ответил Эдвард. «Как видишь, я настоящий, а не лидер культа. Да, ты еще красивее, чем на фотографиях, которые я видела. Спасибо, но я должен сказать, что ты не такая, каким я тебя представлял. О, что ты себе представлял? Немного застенчивее. Ха-ха, эти дни прошли мимо меня. Конечно, зрелость приходит с возрастом», — сказал Эдвард. «Это отличный способ объяснить старение. Проходи, я подам чай». Эдвард кивнул и сел в кресло. Вскоре после этого Виз подала чай, и он стал наблюдать за ней. Он мог сказать, что у нее теперь есть магическое ядро, и в настоящее время она была не житью 6-го уровня. Он даже видел, что она не может достичь 7-го уровня, потому что основным ингредиентом очищающего зелья было заклинание Аквы. А как нежить, Виз не может его использовать. «Если ты не возражаешь, что я говорю прямо, я все еще интересен тебе, а что, если да, тогда я приглашу тебя на свидание». «Свидание, да, Я не была на таком с тех пор, как была подростком. Вис посмотрела Эдварду прямо в глаза. Ей было уже за 30, и она никогда не встречалась с кем-то с подросткового возраста. Несмотря на то, что она считала этого человека ненастоящим, какая-то часть ее хотела дождаться встречи с ним. Теперь, когда она увидела его, она почувствовала множество эмоций. Счастье, безразличие, ожидание и гнев. Многие из них были противоречивы, но это были ее чувства. «Очень хорошо, я принимаю приглашение». «Отлично», — сказал Эдвард с улыбкой. «Ты хочешь знать, куда мы идем, или удивиться?» «Удивиться». «Хорошо, я зайду за тобой завтра в полдень». «Значит, рано, нам нужно посетить много мест». «Ну вот, ты поднял мои ожидания». «Надеюсь, я не разочарую», — ответил Эдвард, выпил свой чай и попрощался с ней. На следующий день Эдвард пришел в гости, одетый небрежно. «Вчера я забыл спросить, каков дресс-код», — сказала Вис. «Мы маги. Не думаю, что нам нужно сильно беспокоиться о дресс-коде. Это правда. Итак, куда мы идем? Я побывала в каждом уголке этого мира, так что меня нелегко удивить». Эдвард взмахнул рукой, открывая портал позади себя. «После тебя». Вис вошла, и он последовал за ней. Сразу же после этого она оказалась в странной обстановке. Здесь были высокие здания из металла, заключенные в стекло. Там были движущиеся колесницы, но на них не было ни волшебных животных, ни маги. Вис видела множество людей, идущих и путешествующих. Все казались занятыми, сосредоточившись на странном предмете в своих руках. «Это мир Кадзумы». «Да, я слышал, Флёр говорила, что ты грустишь, когда Кадзума уходит, и часто упоминала, что хочешь посетить его и его мир». «Прошло 10 лет», — тихо сказал Вис. «После того, как Филиус во главе группы приключенцев победил короля демонов в его замке, Аква захотела вернуться на небеса, а Кадзума захотел вернуться к своей жизни на земле. Боги удовлетворили его просьбу. Мегумин ушла с ним, так как они полюбили друг друга, а Даркнесс осталась, чтобы позаботиться о своем отце и унаследовать титул. Таким образом, группа отщепенцев распалась. Так что же происходит с этой группой?» Аква пробиралась в мир смертных, чтобы увидеться с Кадзумой и Мегумин. Она часто использовала свою силу, чтобы позволить четверым общаться, несмотря на законы небес, запрещающие это. Разве у нее не было неприятностей? Уже нет. Его команда теперь тайно контролирует небеса и ад, поэтому они могут устанавливать правила. «Пойдем, нам нужно посетить много мест». Затем они вдвоем отправились в город, знакомясь с другой культурой. Эдвард служил гидом Вис, когда они ходили в разные рестораны по всему миру, смотрели кино, катались на аттракционах в парке и т.д. Эдвард прыгал назад во времени, чтобы сделать день длиннее, и у них было достаточно времени, чтобы испытать то, что они хотели. Он даже не заботился о том, чтобы не нарушить ткань пространственно-временного континуума, а благодаря их божественной выносливости никто не уставал. Наконец, ночью, чтобы пообедать в роскошном ресторане, двое с помощью магии переоделись в маскарадные костюмы. Эдвард научил повара, как использовать магических зверей в качестве ингредиентов, чтобы удовлетворить вкус Вис. «У меня такое чувство, что я знаю о тебе много, и в то же время мне кажется, что я ничего не знаю», — сказал Вис.